Мария Летова. Алекс и Адель. Рождество в Нью-Йорке. Автор 2022. Просто друзья. Мы с ним просто друзья. Я увидела его впервые, когда мне было 8, а ему 12. И несмотря на разницу полов, мы сразу нашли общий язык. В 13 я поняла, что люблю его. А когда я впервые увидела его голым, узнала, что такое гормональный взрыв. А еще я узнала, что Алекс Немцев меняет девушек как перчатки. И я бы никогда не променяла нашу дружбу на то, чтобы стать одной из них.